Полнеба такого высокого захвачено смелым соколом. Он зорко глядит с высоты в цветущие травы, кусты. Солнышко жаркое-жаркое, бабочка кружится яркая. Присела на желтый цветок, чуть дрогнул резной лепесток. Небо и солнышко жаркое, сокол и бабочка яркая, цветущие травы, кусты. Пусть будут всегда, будь и ты. Негритенок. Кто сказал, что я поросенок? Вы ошиблись, я негритенок. Я таким появился на свет, буду им до конца своих лет. Как и все, я люблю купаться, на песочке морском валяться, подставляя лучам свой живот. И во мне любопытство живет ко всему, кто летит ли, скачет, кто бежит ли, плывет ли, плачет. Я люблю и читать, и мечтать, на деревьях мартышек считать. Пусть я черен, но я чистюля, и на белых простынках сплю я. Всевозможные каши я ем, вы учтите, полезны всем-всем. Я такой же, как все, ребенок, только черен, я негритенок. На ярмарке. Подходите, посмотрите, сувенир приобретите. Я старик-лесовичок, бархатный мой сюртучок, белая бородушка, улыбнись, молодушка. Вместе спляшем, гопачок, я веселый старичок. Поход на дачу. Слышь, на дачу мы, Артем, завтра на заре идем. Там, чтоб все было в порядке, утречком прополим грядки. А как станет жарко днем, в гамаке чуток соснем. Под веселый щебет птицы сладенько на даче спится. Кто ленив или не смел, нет тому на даче дел. Ну а мы, кусты клубники, защитим от повелики. Веселей полоть вдвоем. После ягоды сберем. Ешь клубничку не спеша, сколько требует душа. День угаснет, нам пора посидеть у костра. В наступивший тихий вечер небо щедро звезды мечет. Мы картошек напечем, нам работа нипочем. Ой, дедуль, конечно, прав ты, поскорее бы это завтра. Медузы. А медузы-то медузы, пухлы отрастили пузы, подушечки овальные, прямо как диванные. Я схвачу сейчас одну, если не пойду ко дну. Вот меня большая ждет. Осторожно, обожжет. Моря, океаны. Креветки, омары, клювастые кальмары, сигнальщики-крабы, огромные жабы, лангусты и скаты, как птицы крылатые, ежи, осьминоги, змеиные ноги, киты, кашалоты, весьма зубороты, акулы, дельфины, блестящие спины, ракушки, кораллы и звезды, и скалы, и комьями ваты медузы пузаты, и множество рыбы увидеть могли бы. Не в кружках и в ваннах, в морях, в океанах.